Говорят, что пить не в моде, в моде сейчас какой-то ЗОЖ. Я скажу вам при народе, ЗОЖ — это вообще пиздёж. Ведь если в башне поебень, то что ебень, что не ебень. Если в башне поебень, то что ебень, что не ебень. Раньше был он пьющий парень, а теперь он стал качком. Но меня он не запарил, он остался дурачком. Если в башне поебень, то что ебень, что не ебень. Если в башне поебень, то что ебень, что не ебень. Если в башне поебень, то что ебень, что не ебень. Если в башне поебень, то что ебень, что не ебень.